Теперь я вижу, что фотография была плохая. Да и чего еще ожидать от слуг в Тангейзере? Я решила при случае избавиться от Марии и Марии. Должна же быть у девушки личная жизнь. Хотя, честно признаться, все сложилось не так уж плохо. «А когда я все-таки вас нашел?» — продолжал он. «Вы оказались просто ослепительны. Никакого сходства с фотографией. Я оробел и не знал, как к вам подступиться. А вот тогда мне и пришла в голову идея спровоцировать аварию. Признаюсь, я долго стоял позади, прислонив этот несчастный стакан чуть не к самому локтю. Из содовой все пузырьки вышли. А когда вы все-таки шевельнулись, то толкнули стакан так слабо, что мне пришлось самому себя катить, чтобы создать достаточный повод для извинений». Тут он улыбнулся самым обезоруживающим образом. «С вами все ясно», — сказала я. «Однако вы напрасно ругаете фотографию. Это не настоящее мое лицо». Я рассказала, что со мною сотворила Герти. Он пожал плечами. «Тогда я не оставляю надежду, что когда-нибудь вы умоетесь, и я увижу настоящую Подди. Держу пари, и я ее узнаю. Кстати, если уж пошло на чистоту, авария эта была сфабрикована лишь наполовину. Как это так?» «Меня назвали Декстером в честь деда по материнской линии, а потом обнаружили, что я левша». Примечание. Декстер по-английски означает «правый». Оставалось два выхода. Или назвать меня Синистером, а это не слишком благозвучно, или переучить меня на правшу. Остановились на втором варианте. И в результате я стал самым неуклюжим человеком на всех трех планетах. Все это он заливал, выписывая со мной изящные восьмерки вальса. Я всегда что-нибудь проливаю или опрокидываю. Меня очень легко найти по звону бьющегося стекла. Пожалуй, самым трудным для меня было не проливать содовую до нужного момента. Он опять улыбнулся во все лицо. Я горжусь, что мне это удалось. А когда меня переделывали в правшу, возник один неожиданный эффект. Я стал мятежником в душе. Вы, я думаю, такая же. Возможно. А я наверняка. Все ждут от меня, что со временем я стану председателем правления корпорации, как отец и дед. Как бы не так. Я решил работать в дальнем космосе. Ой, и я тоже. Мы бросили вальсировать и разговорились о космосе и о космонавтах. Оказалось, что Декстер собирается стать капитаном исследовательского корабля, как и я. Конечно, я не стала болтать, что мечу в капитаны. Не следует говорить мужчинам, тем более открытым текстом, будто вы способны на то же, что и они. Декстер собирается поступить в Кембридж, изучить там парамагнетику и Дэвисову механику, чтобы быть готовым к тому моменту, когда построят первые межзвездные корабли. Скорее бы. А возможно, мы попадем в один экипаж. «Женщины в космосе тоже нужны», — сказал он. А я молча кивнула. «Но бог с ним, с космосом. Лучше поговорим о вас, Подди. Меня очаровала вовсе не ваша внешность. А что же?» Я почувствовала легкое разочарование. «Я знаю, вы всю жизнь провели в Марсополисе. А я побывал везде, где возможно. Я учился в школе на Земле, совершил там кругосветное путешествие, и на Луне побывал, и по всей Венере поездил. Бывал я и у вас на Марсе. Вы тогда были совсем еще маленькой. Хотел бы я тогда вас встретить». «Спасибо», — промямлила я, чувствуя себя бедной родственницей. «Я хорошо понимаю, что Венусбург — городишко типа «Боже упаси», и какой шок он вызывает с непривычки, особенно у тех, кто воспитывался в сдержанном и цивилизованном Марсополисе. Конечно, я люблю свой город, но хорошо знаю, чего он стоит». Мне есть с чем сравнивать. Так вот, Подди, меня совершенно восхитил ваш апломб. Апломб? У меня? —